Глава 9. Линда дала ему солнечный чай, не холодный, даже теплый, но ничего другого сейчас она предложить не могла. Имеется в виду настой чая или трав, выставленный на солнце в воде, обычно подается со льдом. Он выпил половину стакана, поставил его на стол, потом потер кулаками глаза, как ребенок, которому давно следовало лечь спать. Линда поняла, в чем дело. Он пытался взять себя в руки и сидела молча, не мешая ему. Терстон глубоко вдохнул, выдохнул, сунул руку в нагрудный карман старой синей рубашки, достал полоску кожи, завязал волосы на затылке. Линда посчитала, что это добрый знак. «Расскажите мне, что случилось?» — попросил он. «И как?» «Всего я не видела. Кто-то ударил меня ногой по голове, когда я пыталась утащить вашу кару из прохода. Но один из копов застрелил ее, так?» «Один из копов этого чертова, наводненного копами, обожающего стрельбу города?» «Да». Она потянулась через стол, взяла его руку. «Кто-то крикнул оружие. И оружие было. Револьвер Андреа Гринелл. Она принесла его с собой на собрание, возможно, замыслив убить Ренни». «Вы думаете, это оправдывает случившееся с Кару?» «Господи, нет! А Анди открыто убили. Кару умерла, пытаясь защитить детей, да?» «Да». «И это даже не ее дети». Линда промолчала. «Да, только они стали ее и моими. Назовите это стечением обстоятельств или причин в куполе, но они стали нашими детьми, которых иначе у нас никогда бы не было. И пока купол не исчезнет, если он вообще исчезнет, они останутся моими детьми». Линда лихорадочно думала, можно ли доверять этому мужчине. Она полагала, что да. Расти ему точно доверял, говорил, что он отличный специалист, особенно для человека, который так давно не имел отношения к медицине. И Терстон ненавидел тех, кто правил под куполом. У него были на то причины. «Миссис Эверетт, пожалуйста, Линда. Линда, можно я посплю на вашем диване? Я хочу быть рядом, если они вдруг проснутся ночью. Если не проснутся, я надеюсь, что не проснутся. Я хочу, чтобы они увидели меня, когда утром спустятся вниз». «Хорошо. А утром мы вместе позавтракаем овсянкой. Молоко еще не скисло, хотя случится это очень скоро». «Звучит неплохо. А после того, как дети поедят, мы уйдем. Уж простите меня, если вы патриотка этого города, но меня тошнит от Честерсмила. Совсем покинуть его я не могу, но собираюсь уехать как можно дальше. Единственным пациентом в больнице, состояние которого вызывало опасения, был сын Ренни. Но днем он ушел, никому ничего не сказав. Он вернется. Эта гадость, что растет у него в голове, заставит его вернуться, но сейчас он мертв». Терстон особенно и не удивился. «Припадок, как я понимаю?» «Нет, его застрелили в тюрьме». «Хотелось бы сказать, что сожалею, но не могу». «Я тоже», — кивнула Линда. Она не знала наверняка, как младший попал в тюрьму и что там делал, но представляла себе, как обставит его смерть скорбящий отец. «Я увезу детей к пруду, туда, где мы находились с Кару, когда все произошло. Там тихо, и я уверен, что запасов еды на какое-то время нам хватит, может, и на достаточно длительное время. Кто знает, может, мне удастся найти коттедж с генератором». «Что ж касается общественной жизни...» У него перекосило лицо, — «с меня хватит. И с детей тоже. Возможно, я могу предложить место получше». «Правда?» И когда Линда не ответила, протянул руку через стол и коснулся ее. «Вы должны кому-то довериться. Лучше уж мне». Линда обо всем ему рассказала, в частности о том, что нужно подъехать к универмагу Берпи и забрать с погрузочной платформы свинцовую ленту, прежде чем ехать на Блэк-Ридж. Проговорили они чуть ли не до полуночи.